Эпилог. На прогулочной скорости я аккуратно подвел катер монаха к пристаням Васиного острова, еще пахнущих строганным деревом и пропиткой, которую опытным путем разработали в лаборатории нашего учебного центра. Вверх к НП поднимается лестница с перилами из толстого каната. Я посмотрел на сруб НП и вздохнул. «Что, Николаич, грустно подниматься?» Юра, перескочив на пристань, принял от меня швартовый конец. «Ну да, крутовато. А что делать? Чего Федору и его строителям мешать? Ну, скоро склон освободят от своих лебедок и тросов». И мы пошли, молча. Юра впереди, я следом, топая по ступеням, вырубленным с углинки до НП. Потом тропой по вершине хребта дойдем до Васиного зимовья. Сегодня последний день, когда Юра, иногда весьма навязчивой моей тенью, везде следовал за мной. Или впереди меня. Вчерашний совет основателей острова Сахарный с моей же подачи окончательно утвердил меня в должности руководителя экспедиционного отдела. Все. Теперь никаких военных операций, производственных планерок и прочего. Не знаю, хорошо или плохо у меня получилось, но я постарался обеспечить жителей анклава под названием «Новый Восточный Архипелаг» безопасностью, знаниями и неким базовым фундаментом к развитию, дабы не скатиться в средневековье. Теперь хотелось просто жить, воспитывать детей, любить самую чуткую, понимающую и самую сильную женщину в этом мире. «Николаич, а помнишь, как ты меня в первый раз сюда взял с собой?» Выдернул меня из раздумий Юра. «Да, помню. Это же день рождения Алешки». Поднялись к НП и пошли по утоптанной дороге до Васиного зимовья. А за ним, в широкой долине, на берегу образовавшегося небольшого озера, вовсю идет планирование участка под жилую застройку. Один квартал уже вырисовывается. «Ну что, Макс утвердил тебя на должности руководителя стрелковых курсов?» «Да», – Юра кивнул. «Но как бы мне не разжиреть на должности этой?» «Не разжиреешь. Вот отдохну немного, натискаюсь с детьми, дом подлатаю, с женой нацелуюсь, а потом и вынесу на совет предложение по западной экспедиции. А кого мне с собой брать в качестве охраны? Вот. Так что не спеши толстеть». После возвращения моей боевой группы на Сахарный прошло уже более 2 месяцев. Я потерял всякий счет времени и заставляю себя не вникать в производственные и административные процессы архипелага. Судьба, или как говорит отец Андрей, Божие благословение, распорядились так, что мы сумели выстоять, сумели защитить жителей архипелага и других людей дружественных территорий. С новой землей вышло так, как я и предполагал. Привыкнув к пиратской вольнице, опустившиеся отморозки не приняли наш ультиматум. И были артиллерийские залпы, был рев реактивных снарядов града. Земля у пристани превратилась в лунный грунт. Жестко, но не до сентиментальности. Нет у нас права и нет времени на заигрывание с бандитами и убийцами. Каленым железом надо выжигать все попытки наживаться на чужом горе и паразитировать. Теперь там свой островной совет. Жизнь входит в прежнее русло. А новая земля – часть Восточного Архипелага. «А чего мы сюда-то забрались?» – поинтересовался Юра, когда мы пришли к зимовью. «Вон, на берегу озера наш дом почти достроен, веранда готова, могли бы и там посидеть». «Почти!» – я поднял вверх указательный палец. «Пусть мужики хотя бы топчанов каких наколотят, а то там еще и присесть негде». «О, Винод Анандович, а вы чего тут делаете?» Удивился Юра, когда Винод вышел из зимовья нас встречать. «Ты только не говори никому, но, используя, как говорится, административный ресурс, мы выделили Виноду заимку под жилье, чему он рад как ребенок», – тихо сказал я, наклонившись к Юре. «Понял», – улыбнулся Юра. «Ну а что, место тихое, в самый раз». «Доброе утро!» Винод расплылся в улыбке, обнажив белые зубы. «Очень рад вас видеть, Сергей Николаевич! Чаю хотите?» «Конечно. И пока мы будем пить чай, вы расскажете, как вы себе представляете нашу экспедицию на запад и что для этого нужно». «Вы не шутите?» Винод замер, не веря услышанному. «Абсолютно серьезно. Я же вам обещал, что как только будет возможность отправиться в экспедицию, вы первый об этом узнаете». Конец. Для вас читал Тед. Август 2017 года. Глубоко уважаемый слушатель, если тебе понравилась книга, найди возможность отблагодарить автора и декламатора. Купи книгу. До новых встреч!